Глава 19. Лупить мне никого и не пришлось. Первым в открывающуюся дверь ломанулся Дима и отшвырнул стоящего у себя на пути в сторону. Мельник, влетевший сразу за ним, тут же ударил его арматуриной куда-то по плечу. Судя по хрусту, что-то сломал. Мент, разбрызгивая кровь, упал на пол, закричал. Второго срубил Димон, сначала по правой руке, протянувшейся к тумбочке, и сразу по левой, которой мужчина пытался прикрыться. Этого я узнал. Тот самый, с лошадиной мордой, что пугал меня у гаражей. Третьим ударом Димон попал в ключицу, и тут хруст был погромче, да и вопль посильнее. Отлетев в сторону, он врезался в окно и разбил его. На улице зазвенели осколки, кто-то крикнул. Дверь туалета открылась, и на пороге встал третий с вопросом: «Вы чего, расшум?» Договорить он не успел. Развернувшийся Дима попал железкой наотмашь по челюсти и тут же коротким замахом вдогонку куда-то по плечу. Еще один крик, и мы дружной гурьбой выскочили из номера. Снизу на лестнице послышались голоса, топот обуви, причем, как мне показалось, стремились познакомиться с нами не только дамы. Но мы скромные, и вот уже спотыкаясь, бежим по служебной лестнице. Во дворе пока тихо, весь гвалт где-то сзади остался. Дима первый срывается с места и, бросив на ходу угол Русанова и первой Курской, исчезает в темноте. Мне тоже хочется бежать, но Витёк придерживает меня за рукав. «Шапочку сними». Блин, пошел бы я сейчас по улице, весело было бы. Я стащил с головы самодельную балаклаву, сунул в карман куртки, пригладил волосы. «Пойдем, только спокойно, не метушись», — снова успокоил меня мельник. Пока шли до тачки, я все ждал, что сзади кто-то закричит «Стой!». Но нет, никто и ничего. В подворотне сели в машину. Витёк бросил на пол загремевшие железки, залез на заднее сиденье. Вот тут я первый раз пожалел, что тачка у меня двухдверная. Завел двигатель, тронулся. «Тише только, не газуй», — успокоил меня мельник. «Взлетишь, не сядешь. Давай по трамвайным рельсам Димку заберем». «Хорошо сказать, езжай. Вот тут один трамвай поворачивает направо, а другому дорога прямо». Скосил взгляд на Витька. «Ага, в сторону смотрит. Значит, туда». Наш третий ждал нас на первом перекрестке. Я даже не останавливался, притормозил. Он запрыгнул и уселся рядом со мной. Только начал разворачиваться и вдруг увидел ментовский УАЗ, едущий навстречу. «Алкаша в вытрезвитель везут», — успокоил меня Дима и показал на одноэтажное здание слева от нас. «Давай прямо». Выехали на другую улицу, и я повернул к Оке. Миновали гостиницу, оставив ее слева, универмаг, возле которого впервые заметили московских гостей. Я скосил взгляд и увидел, что Димон в руках вертит пистолет лошадиной морды. Точно, лежал в кобуре на тумбочке. Я эту деталь интерьера почему-то сразу запомнил. «Ты зачем пушку скоммуниздил?» Меня начал бить отходняк. Я остановился прямо на мосту. «Случайно цапнул?» Димон развел руками, наставляя на меня ствол. Я одной рукой рулил, другой отвел от себя оружие. «А чё, какие-то стрёмные чуваки с пушкой!» «А мельник тебе не сказал?» «Витёк, а что ты мне должен был сказать?» Наш подельник обернулся к товарищу. «Да не парься, это менты приблудные. Не орловские, москвичи какие-то». «Ну и что? Хоть менты, хоть торгаши, мне без разницы. А пестик — говно, конечно, пукалка, чтоб застрелиться можно было. Из этой хрени за 10 шагов в сарай не попадешь», — презрительно сказал он и бросил пистолет на коврик к арматуре. Я ударил по тормозам. «Да вы охренели! Нельзя так с оружием!» Вышел из машины. Оглядевшись, собрал все наши железяки в тряпичную сумку, включая пистолет лошадиной морды и кобуру, протирая все шапкой. После чего запрыгнул на высокий бордюр, подошел к перилам и по одной вещи выбросил в Оку. Последней полетела шапочка в паре с сумкой. По реке еще плыли одиночные льдины, и я подумал, что будь похолоднее, пришлось бы постараться, чтобы железобетонно избавиться от улик. По возвращении в машину застал бурную дискуссию на тему, будут ли орловские менты вписываться за московских. «Зуб даю, застегнут рты и будут молчать в тряпочку», убеждает Дима Мельника. «Иначе им самим уголовка светит. Приехали в город, избили человека, да еще пушку пролюбили. Вот увидишь, скажут, что сами подрались по пьяни и все. Слушай, а что мы сюда поехали?» Это он уже мне. «Давай разворачиваться, нам же на выгонку». Пока ехали, парни молчали. «Ладно, потом обсудят. А лучше будет, если забудут». Высадили Диму, и, прощаясь, я протянул ему 4 четвертака. «Не подумай, что купить тебя хочу. От чистого сердца. Помог. Не отказал». «Да брось ты!» — отвел мою руку парень. «Димка рассказывал, как твой отчим за него хлопотал. И ты, молодец, не стал в углу плакать, по кабинетам правду искать. Пошел и сделал. Уважаю». «Да и так, прикольно ж вышло». «С меня простава тогда. Собирайтесь в Нерезиновую в гости. Националь не обещаю, но что-нибудь попроще организую. Я номер телефона Мельнику оставлю». С Витьком ехали молча. Только возле самого дома он, уже выйдя из машины, сказал: «Ты не переживай. Никто ничего не скажет. Мы с Димкой...» «Да ну, говорить не хочу. Если что, я тебя не знаю». «Давай!» «Викторычу привет. Я к нему зайду обязательно». Мы жмем друг другу руки, и я уже со спокойной душой отправляюсь к матери. Говорить ей или промолчать? Орел — город маленький, все друг друга знают. Парни-то ничего не скажут, не из болтливых. А вот мать... Возле подъезда я сел на лавочку. Только теперь меня отпустило напряжение, которое держало с самого утра. Как Мельник сказал тогда, что замочить гадов хлопотно, с того момента будто сам не свой был. Правильно ли я сделал? Может, надо было сдать этих ментов чекистам и с концами? Приедут вместо них новые, или дело кончится на этих? А вычислят парней? За своих милиция, в принципе, должна землю рыть. Или нет? И машина моя, как бельмо на глазу, крутилась там целый день. А, сгорел сарай, гори и хата. Даже если глупость сотворил, все уже случилось. Значит, и жалеть нечего. Спал я спокойно, без сновидений. И не вскакивал среди ночи с постели, вспоминая поломанные конечности и челюсти избитых ментов. Панова ночевала в больнице, и я бессовестно проспал. Глаза продрал почти в 9 часов. Умылся, позавтракал, собрал еду и в травматологию. Федя уже чувствовал себя получше. Температура была вечером, что неудивительно при таких травмах. Позаглядывать бы в палаты, поискать вновь прибывших. Смотришь, и встречу кого знакомого. «Да кто ж меня пустит?» Но новости поступили от матери студента, мне даже расспрашивать не пришлось. Она и рассказала, что вечером привезли сразу 3 жестоко избитых, и лежат они в отдельной палате. Ну ладно, по новой говорить ничего не буду, язык без костей. А Феде ведь намекнуть можно? А с другой стороны, я вспоминаю, какой он правильный, до тошноты прямо. И это говорит за то, что лучше промолчать. Чем меньше народу знает, тем спокойнее. А узнает он своих обидчиков, так я тут уже ни при чем. Как-то время незаметно прошло. Вот вроде только что в больницу ездил, а уже 4 вечера. Пора и в путь. Увидел возле хлебозавода ларечек, остановился, купил баранок. Захотелось почему-то. Буду ехать и грызть по дороге. Чаю сейчас только в термосе заварю. Никто меня не останавливал, и я проехал сквозь Орел на север, подгадав зеленую волну. И на станционном посту гаишники не посмотрели в мою сторону. Даже обидно стало немного. Я на такой крутой тачке и никому не нужен. Разогнался потом до сотни и поехал, изредка обгоняя грузовики. Пустая почти дорога. Хорошо. Позади уже остались Мценск и Чернь. Да и Плавск я практически проехал. Вон, слева уже курган Славы, который у них на северной окраине. Считай, треть пути позади. Надо притормозить немного. Бараночку с чайком заточить, а то на ходу — это не еда. Только подумал, как увидел впереди какое-то скопление машин. Авария, что ли? Забыл про перекус и двинулся дальше. Как подъехал поближе, обнаружил малый джентльменский набор — ментов и виновников торжества. Блин, вот как на пустой почти дороге, безо всяких поворотов, можно такое натворить? И ведь не стемнело еще. «Жигуль» всмятку, живого места не осталось. Такое впечатление, что его жевал какой-то великан, а потом выплюнул. Чуть поодаль грузовик, «Зелок». Ну, этому только морду слегка помяло. Сколько же тут жертв? Но вижу пока одного. Лежит прикрытое каким-то покрывалом тело, а рядом сапог стоит. Обычный, кирзовый, сильно ношенный. Пешехода сбили. Вот что и страшно. Если обувь слетела, можно не проверять, 100% труп. Иногда метров на 50 улетает. Может, скорая всех пострадавших увезла, потому и нет их до полного набора. Я остановился возле гаишников, копошащихся с рулеткой. «Помощь нужна? Я медик». «Нет, этому», — кивнул на тело сержант, — «уже не надо». «А в «Жигуле» там даже модель не разобрать». «Не, в нем пострадавших нет. Вон, стоит», — показал гаишник на мужика, топчущегося у разбитой машины. Тот вдруг сорвался с места и подбежал к нам. «Вы в Москву? Подвезете? Мне просто надо срочно. Жена рожает». «А ДТП оформлять? Протокол?» «Фигня, парень, завтра вернусь. Все бумаги оформим, я договорился. Тем более, что я пострадавший. Ну, возьмешь? Надо, так заплачу, только довези побыстрее». «Ну, садись, если все вопросы решил». Я медленно проехал мимо места аварии, потом набрал скорость. «Нет, представляешь?» — скороговоркой забубнил мужик. «Я еду. Навстречу грузовик. Тут выскочил откуда-то хрен этот, прям под колеса зелку. Пьяный, наверное. Тот уворачиваться начал, но все равно зацепил. Даже тормозить толком не успел. И в меня. Слушай, ты знаешь, где роддом возле Ждановской? Мне туда. Я говорил, что жена рожает. Представляешь, 3 года не беременела, а тут получилось. А я еду, а он... Слышь, помолчи немного», — остановил я его. «Знаю я этот роддом, завезу. Чай будешь?» «Буду», — кивнул мой пассажир. «Меня Саней зовут». «Представляешь, позвонили, говорят, забрали Маньку мою в роддом, а ей по срокам еще 3 недели ходить. Вот как этим врачам верить? Я тогда в машину и ходу». Молодой, 30 нет, а издалека намного старше казался. И ни царапины. Даже не верится, что он в такой передряге побывал. Видать, его день еще не наступил. Но болтать не перестанет. Это из него адреналин выходит. Я достал термос, подал ему. «Наливай, только без сахара. В бардачке баранки, бери». Так и доехали мы до Москвы. Мужик с жены переключился на разбитую машину, потом успокоился, задремал даже. Но все равно я узнал про него, его жену Машу, работу, командировку и все остальное. Успеваемость в 3-м классе только не осветил. А машина оказалась служебной, поэтому и переживаний особых не было. В аварии он не виноват. Оформят документы, спишут и новую получит. Хорошо дома. Привык я уже тут, в этой квартире. Естественно, менять ее на что-то не хочется. Да и вложился я в нее, дай Боже. Деньги эти мне, конечно, возвращать никто не будет. Надо у старших товарищей спросить. Вдруг посоветуют что-то отдельное. Не может быть такого, чтобы выход не нашелся. На крайний случай пойду искать защиты у Гали. Уверен, у принцессы с решением такого пустяка проблемы вряд ли появятся. Но как же мне не хочется к ней обращаться. Должен ведь буду. А это последнее, что мне надо. Не бойся, не верь и не проси. Вот принцип, по которому можно жить в обществе Брежневых, Ценёвых и иже с ними. И выспался на славу. С утра в институт надо обязательно съездить. К Чазову завтра, это мне вечером Морозов сообщил. Так что сегодня только учеба. Интересно, кого это принесло? Звонят в дверь, как на пожар. Ага, моя милиция меня бережет. Участковый наш. Встречался я с ним. Вот только фамилию его никак не вспомню. Вылетело из головы напрочь. Гражданин Панов? Подозрение так и сквозило в его голосе, будто он точно знал, кто здесь живет, а вышел кто-то другой. «Ага», — кивнул я, — «он самый». «Я пройду?» — и, не дожидаясь разрешения, милицейский лейтенант отодвинул меня и протопал в квартиру. А за ним еще трое. «К бабке не ходи, опера». Короткие стрижки, колючие глаза. Махнули ксивами. Что-то там оперуполномоченное 33-го отделения милиции. «Что-то случилось?» — спросил я в спины довольно бодро продвигавшегося непрошенного народа. «Что-то случилось», — ответил участковый. «Видеомагнитофон импортного производства. Чей?» — показал он на видеодвойку. «Мой». «Вот постановление на обыск». Один из оперов сунул мне бумагу. «Товарищ понятые, пройдите». В квартиру вошли местный дворник в компании с каким-то бомжеватым товарищем. «Видеомагнитофон Philips, серийный номер SR349492. Все видят?» Понятые покивали. А я, честно сказать, впал в ступор. Быстро же ответка за «Орел» прилетела. Официально избиению ход побоялись дать, зато в запасе оказалось вот подобное. Или это часть общего плана? «Пишем протокольчик, расписываемся». Опера для порядка пошарились по квартире, но особо ничего не трогали, похоже, знали, зачем шли. «А вам, Панов, придется пройти в отделение. Расскажите, как крали технику у советских граждан. Напоминаю, что чистосердечное признание по закону смягчает вину». От такого хамства я онемел. К такому я готов не был, это точно. «Что стоим, гражданин Панов?» — начал подгонять меня мент. «Паспорт не забудьте». Минут через пять я жертвенным бараном плелся за лейтенантом. Что случилось? До отделения пешком дошли, да и что тут, метров 200, если есть, и то хорошо. Я почему-то больше боялся перспективы пропустить пары по политэкономии. Меня тут же отвели к дежурному, попросили выложить все из карманов. А что там? 3 рубля с копейками, ключи в связке и паспорт. Все мое добро вместе с часами отправилось в конверт из оберточной бумаги, а меня без объяснений запихнули в обезьянник. Вернее, это потом станет аквариумом и обезьянником. А пока никаких панорамных решеток, обычная камера, не очень большая. Хотя нет, вру. В этой ни источника водоснабжения, ни сортира не было. В углу на голых дощатых нарах спал какой-то синяк, источавший дикое амбре из употребленного, наверное, за неделю. Чуть поодаль от него бодрствовал еще один, лет 40, щупленький мужичок с нечесанными сальными лохмами и землистого цвета лицом. Этот уже мучился от похмелья, пытаясь прогнать недуг древними экстрасенсорными практиками. Схватился ладонями за виски и слегка раскачивался вперед и назад. Я сел и постарался отвлечься от происходящего. Говорят, помогает. Вон, академик вовсе, ну, который у Булгакова в мастере, доктор Кузьмин, хвастался после отсидки по делу врачей, что в камере целый учебник в уме придумал. А потом, как вышел, сел и записал. Впрочем, мне столько сидеть не хочется. Так что я пытался сочинить отчет для другого академика, Чазова. Что рассказывать? О чем сообщать? Увлекся я этим делом, даже не обратил внимания, когда замок в двери загрохотал. «Панов! С вещами на выход!» — — рявкнул кто-то невидимый мне с порога. «Какие вещи! Усы, лапы и хвост! Вот и все мое имущество!» Меня повел по коридору, потом по лестнице, хмурый сержант. Остановил перед какой-то дверью, постучался, дождался звукового сигнала и завел в кабинет. «Присаживайтесь, панов», — показал мне на стул хозяин кабинета. «Моя фамилия Пилос. Аркадий Борисович». Я сел и уставился на своего визави. Толстяк в очках с большими диоптриями. -5, наверное. Как он еще в органах служит и комиссии проходит? Или таблицу оптометрическую наизусть выучил? Лысина на пол головы. Очень весело, если учесть, что его фамилия с латыни переводится как «волосатый». Костюмчик сильно жизнью потрепан, небось, на локтях пиджак уже прохудился местами. Да и галстук как бы не от папы в наследство достался. «Короче, гражданин Панов Андрей Николаевич», — сказал он, аккуратно разложив перед собой несколько листов бумаги. «Возиться мне с тобой некогда. Давай я тебе все перспективы обрисую, а ты сам выберешь. Статья 144 Уголовного кодекса РСФСР. Кража. Пункт 1. До 3 лет, либо из прав работы до 2, или даже вообще штраф. Пункт 2. Это когда повторно или с проникновением в жилище, ну и далее неинтересно, от 2 до 7. Пункт 3. Группа лиц. Так тут санкция с 4 до червонца, плюс конфискация. Смотри, Панов, ты же первоход. Сейчас быстренько признаешься, получаешь наказание, не связанное с лишением свободы. Помощь следствию и добровольное сотрудничество гарантирую. Или даже явку с повинной оформим. Вообще красота!» Чмокнул он губами, типа «и сам бы хотел чистуху составить», но только по старой дружбе уступает такой лакомый кусочек мне. «А госнаграды помогут?» — поинтересовался я. «Вовлекся в торг, значит». «А есть?» — спросил Пилос и нацелил ручку в листок. «Да, грамота от МГК и от Моссовета, плюс памятный подарок». «Конечно, это обязательно зачтется», — радостно ответил мент. «Точно условно дадут. 6 месяцев, не больше». «Вы уж извините, а можно все-таки узнать, а что же я украл?» Как можно более осторожно спросил я. «Вот раззява!» Он даже руками развел. «Пожалуйста, заявление от гражданина Извольского, проживающего по адресу Столярный переулок, 40. Нашел. 21 марта неустановленные лица в промежуток между 15 и 19 часами проникли. Похищен видеомагнитофон Philips». «Ага, понятно. Можно листик бумаги у вас попросить и ручку?» Обрадованный Колобок. «Как же, на ровном месте палку срубил, кражу раскрыл, с чистосердечным!» Дал мне необходимое. «В свободной форме я, такой-то, тогда-то, имея умысел. Подробнее только, ничего не пропускайте». «Извините, а прокурору города Москвы должность с какой буквы писать? Со строчной или прописной?» «Ах ты, щенок!» Он вырвал у меня листик, скомкал и бросил в урну. «Да ты меньше червонца хрен получишь. Все кражи через день на себя примешь. Сапоги мне лизать будешь». «Вы бы для начала потрудились уточнить, где я был 21 марта», — сказал я. «И на Луну летал? Был у бабушки в Архангельской области?» — насмешливо спросил он. «Мы все проверим, Панов. Мне тут такие песни уже 1000 раз пели». «С 19 по 25 марта сего года я был, гражданин Пилос, в городе Вене, столице Австрийской республики, о чем можно узнать из отметок о пересечении границы в загранпаспорте, сданном в АВИР. Ну и из свидетельских показаний лиц, бывших со мной. Списочек составить? А на Луну не летал, извините». У Пилоса вдруг проявилась неожиданная потливость. Он с минуту тщетно пытался вытереть лицо. Представляю, что за мысли кружились у него в голове. Чувак с госнаградами. Место жительства. Знакомое. Забугорье в качестве алиби. Сейчас напишет жалобу. Потом отбрехивайся до китайской Пасхи. А на финише, если повезет, то выговор. А ведь могут и неполное служебное впаять. Тут как судьба повернется. И не сажать тоже нельзя. Сверху позвонили, попросили поработать с борзым студентом. Дверь за моей спиной открылась, и очень знакомый голос сказал с порога. «Аркадий Борисович, вот, возвращаю вам». Процокали каблучки, и я увидел лейтенанта Видных. Эх, женщина — мечта. Достанется ж кому-то эта трешка в форменном кителе. «Панов, что ты опять натворил?» Это она на меня внимание обратила. «Да мы тут с товарищем Пилосом решаем, как выйти из затруднительного положения». Повисла недолгая пауза. Видно, что-то просчитывала в голове, словно калькулятор. «Не буду мешать», — наконец холодно сказала она и вышла из кабинета. Это Видных пока не поняла, кто тут в затруднительном положении оказался. А Аркадий Борисович все понимает. Моментом спрятал бумаги в ящик и метнулся за ней. «Анна Петровна, одну минутку!» Ну, не минутку он был там, конечно, чуть подольше. И не вернулся. Видных за себя прислал. Тут все и выяснилось. Позвонили сверху, прозрачно намекнули. А тут подвернулся Извольский с темой украденного видика и заявление от некой добровольной помощницы милиции, сообщившей, что у соседа, ведущего асоциальный образ жизни, недавно появился видеомагнитофон, на котором тот устраивает просмотры. Дальше включился конвейер. Видик у меня изъяли. Терпилу, похоже, попросили поправить номерок в протоколе. «У меня чек остался после покупки», — холодно сообщил я мрачной Видных. Ей тоже не улыбалось улаживать все это дерьмо. «Грубо работаете!» «Я к этому всему отношения не имею», — дознавательница развела руками. «Если чек есть, это, конечно, все меняет. Даже свидетели покупки в наличии». Мне принесли самое искреннее извинение и вообще. И еще раз сигнал был, то следователь магнитофон все же изымет вместе с чеком. Составят акт, все по закону, на дачу себе никто не утащит. Быстро проверят и вернут. Дело пары дней, ну максимум неделя, точно. А на соседку посоветовали написать заявление о клевете и ложном доносе. Ничего ей, конечно, не будет, но нервы потреплют, в следующий раз подумает. Я вздохнул и пошел домой чек искать. И думать, как сделать так, чтобы эта старая грымза забыла про меня навеки. А еще лучше, чтобы штаны меняла, когда только вспомнит. Ибо достала уже. И политэкономию я пропустил.